слепого пятна. Вы забыли, кто здесь пациент, а кто врач? Это мне неизвестно, пробормотал Андерсон. И поэтому вы обратились ко мне и обязались платить по $100 в час? Да, чтобы разговаривать о химерах, подтвердил Андерсон. Немного подумав, он кивнул. Цель именно в этом. Как хотите. Доктор Гроб перестал делать записи, убрал ручку и развалился в кресле.